Глава 24. Евгения. «Вы где там застряли? Чего сидим?» — закричала на троицу, которая присела на привал. «Женя, вот объясни, откуда тебе вдруг столько прыти?» — простонал факир, смотря за тем, как я разминаюсь. «В дороге мы уже больше часа. На пешую ходьбу перешли почти сразу, так как их странные черные большие лошади, которых они называли лакарами, отказались идти вверх. Пришлось оставить живность в низине и идти на своих двоих. Сперва парни держались неплохо, даже ритм задали приличный, но со временем начали замедляться. А тут еще и каменистая поверхность пошла. То один, то другой скользили в своих красивых сапогах на валунах. Зато мои чудо-кроссовки стерпели все. Я ведь надела обувь специально для похода, а не просто для пробежки. В общем, вывод один. Парни отлично знали теорию, но вот практика подкачала. Об этих местах они читали, но не бывали здесь ранее. Ох, что же будет, когда мы до льда доберемся? Это не я прыткая, а вы просто переоценили свои силы. Неужели вы не знали, что со старта не стоит бежать во весь опор? «У нас время поджимает», — ворчит Дивар, поднимаясь с камня. «У вас первый день практики. Куда вы опаздываете? Парни, попробуйте насладиться своим приключением. Возможно, тогда дорога вам будет не в тягость». «И это совет нам дает девушка? Сама-то часто куда-то из дома выходишь?» «Часто. Я люблю походы. И сплавы по рекам, и катания на лыжах, и прыжки с большой высоты. Я вообще за любой кипиш, лишь бы на месте не стоять», — гордо сообщаю троице, которая скептически смотрит на меня. «Точно. Кому я это объясняю?» «Жень, ты извини, но куда смотрят твои родители и братья, отпуская тебя вот так гулять?» Подключается к разговору блондин. Мы продолжаем путь, а я решаюсь ответить. «А почему меня должен кто-то контролировать? Я давно одна живу и работаю, сама себя обеспечиваю, а значит, и делаю, что хочу». «У тебя кошмарный мир. Где это видано, чтобы девушка работала? У вас что, мужчин нет?» Опять ворчит мой подопечный. «У нас равноправие». «Куда только твой мужчина смотрит? Его все это устраивает?» «У меня нет мужчины. Я свободная женщина». «Стоп. Что? То есть ты хочешь найти мне пару, в то время как сама не состоишь в отношениях?» Удивленно спрашивает демон, замирая на месте, а потом так смотрит на меня, что по телу начинают бегать мурашки. «А при чем здесь это? Я должна тебе девушку найти, а не парня». «Нет, ты должна найти мне пару, с которой я буду жить и строить семью. Или ты решила схалтурить и подсунуть под меня абы кого?» «Что? Нет, конечно!» Заявляю уверенно, а сама думаю. «Да, чтобы избавиться от тебя». «Смотри мне. Если пара не понравится, будешь искать новую». Я, кажется, сегодня еще его не хотела прибить, видимо, пора. «Женя, так ты не замужем?» — как-то радостно говорит Кронер, подходя ко мне ближе. «Нет, еще в поиске». «Так, может, рассмотришь меня? Я богат, имею титул, красив, и ты мне нравишься». Прет, как танк рыжик, а я только поражаюсь этой наглости. «А тебя не смущает, что жена будет временами исчезать?» «Думаю, этот момент можно будет решить. Так что, как я тебе?» «Да это не танк, бульдозер». «Никакого брака, пока я не найду свою пару», — неожиданно заявляет Дивар, при этом даже не оборачиваясь к нам. «Это с чего вдруг?» «Знаю я вас, девушек. Если чем-то увлечетесь, потом забываете, с чего начали. А у тебя, Евгения, цель — помочь мне. Так что сперва моя пара, потом ищи свою». «Ну ты и наглый», — ворчу в его спину, на что парни только посмеиваются. «Да я...» «Просто помолчи и иди, эконом силы. Или тяжело держать рот на замке?» — заявляет Дивар, оборачиваясь, и я вижу хитринку в его взгляде. «Вздумал поиграть? Хорошо. Показываю, что рот закрыт, и гордо иду вперед. А природа здесь ничего, так красиво. Деревья чуть больше, чем в нашем мире, ну и только. Та же трава. Есть незнакомые цветы, но я и в нашем мире не все видела. Камни, валуны. Даже гора мало чем отличалась от тех, на которые я уже совершала восхождение. Смотрю вверх, где белеет снежная шапка, и примерно прикидываю, сколько нам подниматься. Можно было бы спросить у парней, но я ведь обещала молчать. Через полчаса мне стало интересно, как их вообще отслеживают. Куратора нет. Кто будет ставить зачет за проделанную работу? А если они умрут в пути, что тогда? А еще у меня было море вопросов по поводу этого мира. Неожиданно я поняла, что хочу знать все. Кто тут живет? Все ли имеют магию? Какие есть города? И чем занимаются жители этого мира? Чем больше я об этом думала, тем больше вопросов появлялось. Молчать я смогла где-то полчаса, потом все же не выдержала. «А нам высоко подниматься?» И только я это сказала, как парни простонали, а вот Дивар довольно усмехнулся и протянул к обоим руки, куда те вложили по монетке. «Что? Они что, на меня поспорили?» «Жень, вот почему ты не помолчала еще минут 10?» «А лучше полчаса. Я думал, ты выдержишь час», — печально произнес Кронер, смотря на друга, который убирал монетки. «Дивар, а как ты узнал, что я буду молчать полчаса?» «Ты же девушка, а вы все одинаковые», — нехотя ответил мне, а я еле сдержалась, чтобы не придушить этого нахала. Умник нашелся. «Ну и пусть, раз теперь я могу болтать, расскажите, как высоко нам подниматься?» «До середины точно нужно дойти, даже чуть выше. Там есть пещеры, где и нужно найти кристаллы». Смотрю на гору и примерно прикидываю расстояние. Потом смотрю на парней, которым еще только предстоит пройти акклиматизацию, а это может затянуться, так как они, как я поняла, в таком путешествии впервые. «Значит, 3 или 4. Думаю, быстрее, если ты не будешь столько болтать». «Так заткни уши и просто иди. Кстати, у меня еще вопрос. А кто вам поставит зачет, если никто не следит за сделанной работой?» «Все просто. Мы должны через 2 месяца вернуться в школу и предъявить все артефакты». И смотрит на меня так, словно я точно тупая. «Я спросила это к тому, что артефакты ведь можно и купить». «Они очень дорогие. И искать того, кто ими владеет, займет даже больше времени, чем если мы их сами достанем». Логика есть, неплохо. Но вот момент про опасное путешествие не очень понятен. «А если кто-то умрет, как ваша школа узнает об этом?» «Не школа, а академия. На эти случаи у нас есть браслеты». И парни, закатав рукава, показывают мне широкие серебряные браслеты. «Если я буду на волосок от смерти, браслет перенесет меня в академию». «Да тут все продумано. Ах, и почему у нас в мире нет такого? Иди хоть на край света, но что-то принеси. Чудо, а не практика». «Еще что-то хочешь услышать, о всезнайка?» Кажется, надо мной издеваются. «Да, хочу. Но задавать вопросы я буду не тебе». И показательно отворачиваюсь от демона, чтобы посмотреть на улыбающегося Кронера. «Вот кто рад меня видеть и слышать. Мое рыжее чудо, расскажи-ка мне о вашем мире». «С радостью, цветочек». «Да она куст колючий, а не цветочек», — ворчит брюнет, отворачиваясь. «Сам ты кактус», — бросаю ему в спину и опять поворачиваюсь к Кронеру. «Надеюсь, ты готова слушать, так как рассказ будет долгим». «А у нас и дорога не близкая». «Тогда слушай».